Машина с шофером была единственной возможностью спокойно улизнуть. Пустая машина, припаркованная в неположенном месте, непременно привлекла бы внимание полиции. Они прокручивали номера через компьютер, а если машина была еще тепленькой, и копы чувствовали что-то неладное, они устраивали засаду и хватали первого попавшегося. Дак говаривал, что стоит припарковать машину рядом с работой, и можешь смело сказать «Здравствуй, гостинице и 10 годам шитью мешков для почты». Будь профессионалом, паркуй всегда на некотором расстоянии, а на работу ходи пешком. Да не забудь, где оставил машину. Стоя в тени вяза, Саймон оглядел поросший травой подъем к дому. Красивый трехэтажный дом, построенный в XIX веке владельцем почтовых линий и заводов по производству кирпичей, стоял на крутом обрыве фасадом к Нью-Йоркской гавани. Он находился прямо внутри парка Бон-Брейзен и выходил на мост Верациана в Беттери-Уит, растянувшийся во все стороны старой крепости в Стейтен-Айленд. Сейчас там помещался музей. Хозяином дома был Ирвин Тукерман, преуспевающий адвокат, специализирующийся на делах легального бизнеса и делах по укрывательству от налогов, за что Дак называл адвокатуру организованной преступностью. Сегодня ночью Тукермана не было дома, он гулял, празднуя 27-ю годовщину свадьбы, для чего и отправился с женой в Атлантик-Сити поразвлечься и поиграть в азартные игры. Кроме драгоценностей, миссис Тукерман, Саймона еще интересовали и 20 ворованных штампов для авиабилетов, которые использовали для подтверждения действительности билетов на 20 авиалиниях. «Мы говорим о 20 авиалиниях, парень», — сказал Дак. Ирвин Тукерман также собирал бейсбольные открытки. Черт его побери! Он был фанатиком. Он обладал «Джипси Куин» и «Олд Джадж Сигарет» сериями, выпущенными до 1900 года. На многих открытках были автографы игроков того времени. У него были серии, выпущенные «Буше Голд Коин Сигареты», «Крекер Джекс», «Боумен Пасифик Лит» 1949, а также лучшие, что выпустили «Флир» и «Топс Гам», начиная с 1920 года, до тех пор, пока Дак не ввел его в курс дела, Саймон и не предполагал, что эти маленькие кусочки картона могут стоить так дорого. «Ты должен подломить его только на 6 открыток, — сказал Дак, — только на 6. Мы говорим с тобой только о самых ценных открытках в мире. Гонус Вагнер играл за Питерсбург Пайритес в 1910 году. Сигаретная компания выпустила открытку, а Вагнер не курил, поэтому сразу полез в бутылку, сказал, чтобы компания прекратила их печатать, или он подаст в суд. Они остановились. Но кое-что уже ушло на рынок. Немного. Вот почему они такие редкие. Только 19 из этих малышек выжили. У Тукермана их 6. Сейчас они по 20 000 за штучку. У меня есть парень-коллекционер. Он готов выложить полную стоимость. Половину мне, половину тебе. Накладные расходы за мой счет. Ну что ж...